Глава 32. Известно множество случаев, когда животные устраиваются в жизни удивительнейшим образом. Звери тоже не чужды антропоморфизму, точнее, зооморфизму. Это когда животное принимает человека или другое животное за представителя своего же вида. Самый известный тому пример, и чаще всего встречающийся, когда собака включает людей в свой собачий мир до такой степени, что начинает видеть в них подходящих партнеров для случки. Это вам подтвердит любой собачник, которому приходилось оттаскивать своего любвеобильного питомца от ноги оскорбленного гостя. Наш бразильский агути прекрасно уживался с пятнистой пакой, они даже спали вместе, свернувшись в один клубок, пока агути не украли. О нашем козо-носорожьем стаде я уже рассказывал, и о цирковых львах тоже. Подтверждаются истории о том, как дельфины выталкивали на поверхность и поддерживали тонущих моряков, точно так же, как эти морские млекопитающие помогают друг другу. Еще я читал о горностае, который подружился с крысой, при том, что других крыс по-прежнему пожирал, как это и положено горностаям. Такой необъяснимый сбой в отношениях между хищником и жертвой мы однажды наблюдали и сами. Один мышонок продержался в террариуме с гадюками несколько недель. Другие мыши двух дней не могли протянуть, а этот бурый мафусаильчик успел соорудить себе гнездо и набить несколько кладовок крупой, которую мы ему подсыпали, и шнырял при этом прямо перед носом у змей. Вот удивительно. Мы даже специальную табличку повесили для посетителей. И кончилась эта история тоже занятно. Нашего чудесного мышонка укусила молодая гадюка. Может, она не знала, что он на особом положении, или не успела к нему привыкнуть, как остальные. Одним словом, укусить-то она его укусила, но не сожрала, а слопала его, причем немедленно, одна из гадюк-старожилов. Молодая только разрушила чары, и все вернулось на круги своя. Впредь ни одна мышь не задерживалась в террариуме надолго. Все должным образом исчезали в глотках гадюк. Новорожденных львят в зоопарках иногда выкармливают собаки. Со временем львята становятся крупнее и куда опаснее своей кормилицы, но никогда ее не обижают. Она по-прежнему сохраняет спокойствие и чувство власти над выводком. Опять-таки приходится вывешивать специальные таблички, чтобы посетители не подумали, будто собаку бросили львам как живой корм, точь-в-точь, как мы повесили табличку, где объяснялось, что носороги травоядные животные и коз не едят. Чем же можно объяснить явление зооморфизма? Неужто носороги не в состоянии отличить большое от малого, грубую шкуру от мягкой шерсти, или тот же дельфин? Он что, не понимает, как на самом деле выглядят дельфины? По-моему, разгадка кроется в том, о чем я уже упомянул, в той частице безумия, что движет жизнью странным, но порой спасительным образом. Бразильскому агути, как и носорогам, нужна была компания. Цирковым львам наплевать, что их вожак хлипкий человечишка. Главное, что вера в него гарантирует им прочный социальный статус и спасает от опасности анархии. А львята перепугались бы до полусмерти, узная они, что их мать — собака, ведь это означало бы, что они сироты, а что может быть ужаснее для любого теплокровного малыша. Я и насчет той старой гадюки, сожравшей мышонка, убежден, где-то в недрах ее недоразвитого умишка шевельнуло сожаление. Вот она проворонила что-то важное, упустила случай вырваться из плена одинокой и грубой реальности присмыкающегося.